553. Утомление усиливается внешними условиями. Такие наблюдения также нужны. Явления подавленности или утомления могут принимать эпидемический характер. Целые округи, даже страны, могут оказываться в полосе нагнетения.